Мечта букиниста представляет. Глава 7. Змей и лестницы. «Главное, не делай резких движений», — тихо проговорил Вим. Белка сглотнула. Она крепко держалась за холодные борта, но руки дрожали. Крик липким комком застрял в горле. Слегка покачиваясь, над лодкой нависла гигантская белая змея. Самая большая змея, которую встречала белка, была не длиннее ее руки. Эта же тварь оказалась минимум в 3 раза длиннее лодки. Точнее сказать сложно. Большая часть извивающегося тела скрывалась под водой. Белка видела лишь шею, толстую, как ствол дерева, да приплюснутую треугольную голову размером с голову бизона. По плотной белоснежной коже скользили радужные разводы. Сразу за головой виднелись ярко-красные лохмотья, похожие на клочья окровавленной шкуры. Веки твари срослись, виднелись лишь выпуклые шары, перекатывающиеся под кожей. В то же время белка не могла избавиться от чувства, что змея пристально на нее смотрит, разглядывает, изучает. Мелькнул бледно-розовый язык длиной с ладонь. Змея не нападала, просто плыла рядом с лодкой, не отставая ни на шаг. Длинное тело плавно извивалось под водой, голова же оставалась высоко поднятой. Кроме тихого плеска, чудовище не издавало ни звука. Пасть твари была закрыта, но белка очень живо представила огромные клыки, блестящие от капель яда. Да ей и не нужен яд. В один присест эта змея могла откусить ей голову, а то и проглотить целиком. Вим постарался отползти подальше от змеи. Вот только бежать им было некуда. Прыгать в воду глупо. Змея настигнет их, прежде чем они доберутся до берега. Проще уж сразу шагнуть ей в пасть. Вим вытер со лба капли воды. «Вот и порыбачили. Проклятие. Хороший улов. Осталось понять, кто кого поймал». Голова змеи повернулась в его сторону. Вновь метнулся длинный язык, словно змея облизывалась, предвкушая хороший и сытный обед. Она качнулась, наклоняясь ближе к лодке. При желании белка могла бы погладить ее по холодной и гладкой, как у лягушки, шкуре. Белка содрогнулась от омерзения, только представив это. Змеи ничем не лучше пауков. «Подземный змей», — пробормотал Вим. «Как мило! Великий Полос, Пифон и Апоп. Для полноты картины ему осталось только прикусить собственный хвост». «Зачем?» — зашептала белка. «Зачем змея кусать собственный хвост?» «Как бы сказать попроще. Всякая тварь стремится к завершенности. Змея, кусающая собственный хвост. Древний хтонический символ. А раз уж мы в хтоническом царстве...» Змея рванулась вперед. Ее голова оказалась почти вплотную к бледному лицу Вима. Он замолчал. Белка видела, как задрожала жилка на его шее. Однако Вим не закричал и не попытался отползти. Широко раскрытыми глазами он смотрел прямо на чудовище. И то отступило. С завораживающей плавностью змея отстранилась и снова нависла над лодкой. Глаза под сросшимися веками медленно вращались. Вим выдохнул сквозь сжатые зубы. «Так, старушка, надежда только на тебя. Попробуешь забраться в голову нашей красотки. Объясните ей, что обед лучше поискать в другом месте». Белка кивнула. Стараясь не делать лишних движений, она вытащила фигурку хранителя рода. В этот момент лодка качнулась, и маленький медведь чуть не выскользнул из руки, будто он хотел вырваться на свободу, но белка вовремя сжала пальцы. Закрыв глаза, девочка представила огромную белую змею. Вода струилась вокруг ее гибкого тела. Белка ощущала, как дрожит поток, чувствовала каждую волну, катящуюся от лодки. Зрением, которое не имело никакого отношения к глазам, она видела волны тепла, поднимающиеся от двух тел посреди холодного моря. Она замечала каждое их движение, слышала малейший выдох. От нее невозможно спрятаться. Именно тепло и привело сюда змею. Чудовище следовало за ними с того момента, как они сели в лодку. Выжидала, подбираясь ближе и ближе, пока, наконец, не предстала во всей красе. Тварь не была голодна, но они вторгли свое владение, а чужакам здесь не место. Образы в голове змеи двигались медленно и плавно. У белки не получалось за них зацепиться. Стоило только настроиться на какую-нибудь мысль, как она ускользала от нее, утекала, как мелкий песок сквозь пальцы. Управлять же ими все равно, что пытаться изменить ход течения реки. «Мы не враги», — зашептала белка. «Уходи, плыви назад». Фигурка медведя ледяным холодом жгла ладони. Белка едва сдерживалась, чтобы не отбросить ее в сторону, а следом за болью пришла и слабость. Словно волна прокатилась от запястья по всему телу. Плечи девочки опустились. Белка прижалась спиной к борту лодки, чувствуя, что еще немного, и она потеряет сознание. «Уходи, пожалуйста!» Если змея и услышала мысленный зов, то никак на него не отреагировала. Плоская голова раскачивалась над лодкой. Змея и не думала отставать. Красные лохмотья на шее вздымались и опадали. Не нападала она, лишь потому что еще не решила, насколько опасны чужаки, и давала им время самим убраться из ее владений. Но так не могло продолжаться бесконечно. Рано или поздно чудовищу придется атаковать. В мыслях змеи промелькнул образ полузатопленной пещеры. Белка увидела узкую щель, разлом в стене, в который человеку и не протиснуться. Внутри же, в мелкой воде, покачивались горы блестящих яиц размером с кулак, скользких, как лягушечья икра. «Вон оно что! Змея защищает свое гнездо! Уходи! Мы не причиним вреда твоим детям!» Чудище отстранилось. Голова его скрылась под водой, лишь скользила за бортом расплывающаяся белая лента. Но не успела белка обрадоваться, как змея вновь появилась с другой стороны лодки. Они подплыли слишком близко к гнезду. Страх за потомство оказался куда сильнее голоса белки. Змея громко пискнула, как огромная летучая мышь. В приоткрытой пасти блеснули треугольные зубы, каждый размером с палец. Волны слабости накатывали одна за другой. Нет, как ни старайся, но убедить чудовище оставить их в покое не получится. Змея решила, что ее гнезду угрожает опасность, и эта мысль вытеснила остальные. Но если ее нельзя изменить, может, получится направить в другую сторону? Обернись. Другой змей подбирается к твоим детям. Неужели ты не видишь? Он за тобой. Чудище завертело головой. Белка почувствовала, как разгорается его страх. Другая змея рядом, готовая пробраться в гнездо и сожрать всю кладку. Да вот же она! И волна, отходящая от сильного гибкого тела. Извернувшись, змея впилась зубами в собственный хвост и закружилась в бесконечном кольце. Вспышка боли заставила белку разжать руку. Фигурка хранителя рода со стуком упала на дно лодки. Боль ушла. Осталась лишь всепоглощающая слабость. А лодка быстро уплывала от чудовища в ярости, пожирающего самое себя. «Ничего себе!» — проговорил Вим, провожая змею взглядом. «Ну ты даешь! Ты в самом деле заставила ее съесть собственный хвост!» В его голосе прозвучало восхищение. Белка закрыла глаза и провалилась в пустой черный сон без сновидений. «Просыпайся!» — голос прозвучал совсем близко. Кто-то легонько потянул ее за плечо. Белка застонала, переворачиваясь на бок. Открывать глаза не хотелось. Было холодно. Мороз пробирал до костей. А раз холодно, значит зима. И зимой же нужно больше спать, беречь силы. Скоро солнце вернется и снимет с матери Аэйлы ледяные одежды. А пока... Белка пошарила рукой в поисках теплой шкуры, которой можно было бы укрыться с головой. И почему никто не развел костер? Костер. Белка замерла. Сердце затрепетало. Шея вмиг покрылась холодным потом. Это же она должна следить за огнем. Всю ночь кормить его сухими ветками и корой. А она не смогла. Она уснула, и теперь очаг погас. Что она наделала? Зимой огонь не должен гаснуть, иначе как солнце найдет дорогу к белой реке? Белка чуть не взвыла от отчаяния. Она не смогла, и теперь из-за нее погибнет все племя. Теперь зима будет вечной. Ты в порядке? Плохой сон? Знаешь, лучшее средство избавиться от кошмаров — проснуться. Всегда помогает. 100% гарантия. Голос нисколько не походил на голос старого Олфа. Но разве не знахарь поручил ей следить за огнем? Белка приоткрыла один глаз. Однако вместо стен хижины из веток, скрепленных промерзлой глиной, вместо остывших углей очага, она увидела склонившееся над ней лицо — худое, бледное, исцарапанное. Сперва девочка даже не поняла, кто это. Белка отпрянула и больно ударилась затылком обо что-то твердое. Но вместе с болью пришло и осознание того, что случилось на самом деле и где она находится. Селение Кая осталось далеко, там, где светит солнце, а вода в реке другого цвета. Костер и в самом деле погас. Но не по ее вине. Сама владычица льда погасила тот огонь. «Эй, не бойся, это же я!» Вим пригладил растрепанные волосы, ободряюще улыбнулся. «Может, и не лучшая картина со сна, но все не так плохо. Похоже, мы приплыли». Белка привстала. Ее мутило. Голова казалась такой тяжелой, словно ее вытесали из камня. Непонятно, как она вообще держится на шее. «Приплыли? Куда?» «Если б я знал», — сказал Вим. «Вот только река опять закончилась. К счастью, обошлось без водопадов. Не обманул наш прозрачный друг». Он поднялся на ноги, и лодка закачалась. Только сейчас белка поняла, что они остановились. Широкий нос лодки упирался в невысокую каменную стену. Когда Вим встал, его голова оказалась как раз вровень с ее краем. Внизу же белка увидела несколько больших полукруглых отверстий, перегороженных толстыми прутьями. Именно туда и утекала вода, вскипая вокруг прутьев белой пеной и исчезая в кромешной темноте. Из глубины доносился мерный гул. Белка дотронулась до стены. Та была сделана из ровных и гладких камней, подогнанных друг к другу без малейшего зазора. Камни покрывала липкая пленка водорослей. Белка брезгливо отдернула руку. На пальцах осталась холодная слизь. Схватившись за край стены, Вим неловко подтянулся, забираясь наверх. «Ого!» — воскликнул он. «Однако!» — Вим огляделся, приставив ладони ко лбу. «Что там?» Белка встала, опираясь о скользкую стену, но заглянуть за край она не могла, слишком высоко. Прыгать же в лодке девочка не рискнула. Не хватало еще, чтобы суденышка опрокинулась, и она упала в воду, а там ее утащит за решетки в бездонную черную бездну. «Держись!» — присев на четвереньки, Вим протянул девочке руку. Белка крепко схватилась за его запястье и, опираясь ногами о стену, вскарабкалась наверх. Мокасины скользили, но ей удалось удержаться. Придерживая девочку за локоть, Вим помог ей встать. Наверху стены оказалась широкая ровная площадка, а с противоположной стороны раскинулась огромная пещера. Размерами она ничуть не уступала логову карликов. Только здесь было тихо. Ни визга, ни криков, ни чудовищного рева. Ничего, кроме ровного гула воды за спиной. Белка слышала стук собственного сердца. И повсюду был лед. Белка уставилась на огромные колонны из мутного голубоватого льда. Из земли торчали громоздящиеся друг на друга ледяные плиты. Их края выглядели острыми, как лезвие ножа. В центре пещеры белка увидела провал, окруженный длинными переплетенными палками. Из огромной ямы лился ровный красный свет, отсвечивая на ледяных колоннах и плитах. У белки перехватило дыхание. Она дошла до самого сердца земли, в царство владычицы льда. Внизу белка заметила какие-то темные фигуры. Очертаниями они могли сойти за человеческие. Но сколько белка не присматривалась, ни одна не пошевелилась. Увидела она и дома, несколько припорошенных инеем прямоугольных зданий, размером больше длинного дома Навси, и еще какие-то сооружения, назначения которых она не поняла. В стороне стояло несколько десятков сцепленных друг с другом подземных лодок. Белка нахмурилась. «Но если это земли владычицы льда, где же тогда Кая? Где ее род?» В селении, похоже, не было ни одного живого существа. «Так значит, это и есть база», — проговорил Вим. «И сюда запрещен вход». Он прошелся по краю площадки. Стена была высокой и крутой, просто так не спуститься. Внизу же опасно поблескивали ледяные глыбы, похожие на наконечники копий. Дойдя до конца стены, Вим остановился. «По ходу дела у нас тут плотина и небольшая гидроэлектростанция», — проговорил он. «А я-то думал, откуда здесь электричество? Хорошая немецкая работа. Все брошено, а продолжает функционировать». «Вода, дающая огонь?» — переспросила белка. «Это колдовство?» «Можно сказать и так», — кивнул Вим. «Превращение элементов. Алхимия в своем роде. Ага, нам сюда». Из стены через равные промежутки торчали изогнутые прутья. Они были настолько тонкими, что белка в жизни не рискнула бы по ним спускаться. То же самое, что лезть на дерево по тоненьким веточкам. Стоит наступить, и они тут же обломятся. Но Вим безо всякого страха полез вниз, и ни один прут не прогнулся под его весом. Белка прикусила губу. Раз уж он не боится, то она и подавно. Она же Кая. Внизу, на острие ледяной глыбы, вспыхнул красный отблеск, похожий на пятно крови. «Ты чего-то ждешь?» Белка решительно шагнула к краю. Прутья и в самом деле оказались на удивление прочными, не сломались и не шелохнулись, пока она по ним карабкалась. Тем не менее белка цеплялась за них так, что костяшки пальцев побелели. Шершавая ребристая поверхность впивалась в кожу. После каждого шага белка останавливалась, но все же находила силы ползти дальше. Внизу Вим извелся, дожидаясь, пока она спустится. Только ступив на твердую землю, белка почувствовала себя уверенней. Снизу стена уже не выглядела высокой, и стоило так переживать. Да и ледяные глыбы оказались не такими острыми, хотя свалиться на них было бы неприятно. Девочка поежилась. С этой стороны оказалось заметно холоднее. Мороз пощипывал кожу, с каждым выдохом изо рта вырывалось густое облачко пара. «Только тихо», — сказал Вим, оглядываясь. «Вроде здесь никого нет, но мало ли». Белка невольно прислушалась, но кроме гудения воды ничего не услышала. «Перебежками до экскаватора», — прошептал Вим. «Думаю, ворота, о которых говорил наш прозрачный друг, находятся в той красной яме. Надеюсь, это не врата ада». «Перебежками до чего?» Вим закатил глаза. «Прости, да вон той штуки!» — махнул он рукой. «Скажем так, это большая палка-копалка!» Белка склонила голову. «Очень большая!» — подвела она итог. «И неудобная?» Вим фыркнул. «В яблочко!» «Ну что? Вперед!» Продолжение на сайте мечтабукиниста.рф